Несколько человек предпочли отойти подальше, другие, наоборот, с интересом уставились на столь необычное зрелище. Кто-то настойчиво звал стражу, но эльфийка не обращала на них никакого внимания. Она выждала еще десяток секунд, прежде чем испустила полный боли вздох и подтянула к груди правую руку. Глядя на шумящую толпу и приближающихся стражников, эльфийка, несмотря на боль, позволила себе подобие улыбки, больше напоминавшей оскал смертельно раненого зверя. «Вам, Айр-эльф!» – прошептала она прежде, чем зажечь на ладони крохотный голубой огонек. Секунду огонек колебался, будто готовясь потухнуть, а затем он, словно живой, скользнул в одну из ран на груди эльфийки и соприкоснулся с бирюзовой жидкостью. Как только это произошло, все ее тело засветилось изнутри ослепительным ярко-голубым светом, а затем раздался негромкий звук, и голубое пламя вырвалось наружу. 11 эльфов, сняв капюшоны, с высоты птичьего полета взирали на город. Своими холодными взглядами они наблюдали за тем, как крохотная вспышка ослепительно-голубого пламени начала стремительно разрастаться в размерах. Дикий магический огонь стирал все на своем пути, будь то ревущие животные, убегающие люди или безмолвные здания. С тяжелым равномерным гулом, заглушавшим жуткие крики умирающих, вихрящийся ослепительно-голубой шар вначале дорос до размеров дома, затем, целой улицы, а под конец он скрыл собой весь город. Спустя полминуты шар пламени, наконец, развеялся, оставив после себя гигантскую воронку, в которую тут же ринулась морская вода, увлекая за собой стоявшие в гавани корабли. Несколько фрегатов, благодаря дружным усилиям бортовых магов воздуха, сумели развить нужную скорость и отойти подальше от воронки, однако большая часть флотилии оказалась затянута течением и была разнесена в щепки, добавляя к общему количеству жертв еще 7-8 сотен. Кучка чудом выживших стражников и те, кто едва-едва успели покинуть город, сейчас с ужасом наблюдали, как некогда неприступные стены складывались под собственным весом и обрушивались в образовавшийся кратер. Города, как и 25 тысяч человек, обитавших в нем, больше не существовало. Погодрив, располагавшийся на севере Катервинда, представлял собой типичный шахтерский городок. Местные земли оказались на удивление богаты серебром, из-за чего город не испытывал недостатка в жителях. Основной костяк населения составляли шахтеры и мастеровые вместе со своими семьями, однако присутствовали и две другие, легко выделяющиеся, касты, заключенные и военные. Первых отправляли сюда махать киркой, а вторых – приглядывать за первыми. И те, и другие при этом жили за чертой города, под стенами располагался военный лагерь, но регулярно в нем бывали, из-за чего к людям с оружием и в плащах горожане давно привыкли. Вот и сейчас по центральной улице продвигалась группа из дюжины человек, тщательно скрывавших свои лица под капюшонами. Один из них заметно хромал. То есть, если предположить, что у вас все прошло по плану, можно сказать, что к этому моменту вы уничтожили 4 людских города, 2 в Катервинде и 2 в Виевгладе. Полностью, со всеми ресурсами и мирными жителями. Мда, вампир осуждающий покачал головой, выслушав объяснение хмурого Киндралиля. Тот зло вытаращил на вампира глаза, мало того, что этот чужак тайком пробрался в его шатер и подслушивал, скрываясь за иллюзией, так он еще и имеет наглость его осуждать. Мирными. Эльф раздраженно сплюнул. Да ты знаешь, как эти мирные жители относились к эльфам. Большинство, нейтрально наплевательски, спокойно парировал Мист. Просто потому, что они с ними и не соприкасались толком. Так, на улицах видели, и все, а на приобретение личного раба у большей части населения денег не было. Что же касается купцов и благородных, то их в соотношении к остальным настолько мало, что гробить целый город ради их убийства явно не стоит. Так что, по факту, все-таки большая часть погибшего населения, мирная, была, до того, как их стерло этим вашим диким пламенем. Да пусть даже так. И что теперь? Ты решишь, что эльфы зло во плоти и захочешь с нами воевать? Киндралиль прищурился, ожидая реакции вампира. Давудиль, который, казалось, прибавил в годах за время этого разговора, тоже поднял голову и оценивающе взглянул на вампира. Гибель одного, трагедия, гибель мил, тысяч, статистика, пожал плечами вампир. Я прекрасно понимаю, почему вы пошли на такой шаг. Вот уж от кого я не ожидал поддержки, фыркнул Киндралиль, стараясь не встречаться взглядом с отцом. Мне казалось, что ты не любишь проливать кровь невиновных», — хмуро взглянул на вампира Давудиэль. «Не люблю, не значит не умею или не приходилось», — спокойно встретил его взгляд Мист, после чего повернулся к Киндралилю. «А понимаю, не значит одобряю. С этого момента попрошу больше не устраивать подобных атак, уничтожать целые города слишком уж расточительно. И, кстати, а что насчет эльфов, которые в них были?» Киндралиль скрипнул зубами и отвернулся. Какое-то время он молчал, прежде чем выдавил из себя. Это были необходимые потери. Жизни нескольких сотен взамен на возможность выжить для тысячи прекращения войны, за время которой... «Да-да, я понял», — прервал его вампир, заработав очередной злобный взгляд в свою сторону. «Я, в общем-то, спросил чисто, чтобы убедиться, что тебе их хотя бы жаль, а то мало ли, может, ты окончательно на почве мести свихнулся, а с психами я не работаю. Ну да ладно, так когда мы там собирались выдвигаться в столицу?» Судя по заигравшим желвакам Киндралиля, эльфу в тот момент больше всего на свете хотелось придушить вампира на месте, однако он все же сдержался. Сделав несколько вдохов, он ответил: «Послезавтра. Сейчас нашим солдатам нужен отдых, а кроме того, я велел организовать празднество. Было бы странно не отметить сегодняшнюю победу и возвращение из рабства полутора сотен эльфов, что, впрочем, не так уж и много. Если бы я знал, что сегодня четыре города взлетят на воздух, я постарался бы успеть забрать эльфов хотя бы еще из двух. Да ты можешь быть хоть немного более человечным». Вампир деланно не обратил внимания на крик эльфа. Вместо этого он с интересом рассматривал пробившиеся, наконец, наружу скрытые ранее эмоции. Неуверенность, страх, сожаление, сочувствие. Тактичным, сука, тактичным. Тебе, блять, обязательно нужно быть таким уродом. На самом деле нет, но иногда хочется. Да прекратите вы уже. Давудилю, в конце концов, надоело слушать их перебранку. Мист, вы лучше скажите, что, по-вашему, могут предпринять в таком случае люди, когда они, наконец, поймут, что это мы в ответе за эту атаку? Чего нам ожидать, честно, да без понятия, но у вас же должны быть хоть какие-то варианты. Давудиэль удивленно воззрился на вампира. Вариантов имеется великое множество, вот только с вероятностями возникает большой вопрос. Ну, смотрите, если предположить, что у людей нет ни оружия подобной силы, ни защиты от него, единственным логичным вариантом будет капитуляция. При этом люди постараются заключить мирный договор на лучших возможных условиях для себя, после чего бросят все свои силы, чтобы воссоздать оружие, подобное вашему. Однако, вампир развел руками, в реальности все гораздо сложнее. Ведь решение принимать будет не толпа, действия которой легко просчитать, а вполне конкретные личности, короли и их свита. А у людей, в отличие от вас, нет возможности просто отключить свои эмоции. Поэтому, например, один король после осознания вашей мощи может забиться под стол и бояться нос высунуть из замка без отряда сопровождения в сотню магов. Он с радостью подпишет с вами мирный договор и больше никогда даже не посмотрит в сторону ваших лесов, а у другого в вашем огне могла сгинуть любимая псина, ради мести за которую он не побоится угробить все свое королевство. Впрочем, планам обоих могут помешать их же вассалы, при условии, конечно, что у них есть какая-то сила. Но если она есть, то благородные вообще могут начать действовать вне зависимости от воли короля, как минимум, владельцы тех земель, на которых стояли разрушенные города, будут вами очень недовольны, особенно, если в огне погибли их близкие. В итоге, для того, чтобы определить самые вероятные варианты развития событий, мне нужно знать личности королей, их вассалов, политический строй обоих королевств, а то монархии, так-то, бывают очень разными. Потом, количество войск под командованием каждого из вышеупомянутых, состояние их кошельков, межличностные отношения, в том числе старые обиды или долги, и много чего еще. У вас имеется вся эта информация? Киндралиль скривился и отрицательно покачал головой. Большую часть сведений мы получаем от сбежавших из рабства собратьев, но их данные зачастую оказываются неполными или устаревшими, пояснил за него Давудиэль и со вздохом признал: «Вы правы, в таком случае остается только ждать. Ну вот, кстати говоря, а можно поподробнее насчет ваших магических камикадзе? Люди могут таких же сделать, ками, самоубийц, Услышав это слово, Давудиэль вновь скорчил гримасу. Самоубийство в культуре долгоживущих и не таких уж плодовитых эльфов считалось невероятной дикостью. Да, в какой-то момент жизнь любому из них может подкинуть серьезные неприятности вроде войны или рабства, но даже в таком случае ни один здравомыслящий эльф не станет лишать себя шанса вернуться в родной лес, который являлся едва ли не аналогом рая на земле, особенно если сравнивать с соседями. А потому даже геройское самопожертвование подрывников вызывало у старого эльфа смешанные чувства. Немного подумав, он отрицательно покачал головой. «Я не думаю, что кто-то сможет повторить подобное. Для этого нужен источник и огромная выносливость, которую эльфу могут обеспечить только посвящение собратьев и контроль своих же эмоций». «Вот как?» Вампир ненадолго задумался. «А как вообще вам пришла в голову идея сделать подобную живую бомбу?» «Случайно. Это произошло 32 года назад, когда один из преступников прямо во время жертвоприношения лесу попытался воспользоваться энергией истока и убить нас диким огнем. О, это таинственное жертвоприношение лесу!» Вампир вопросительно приподнял бровь. «Эфириэль отказалась мне о нем рассказывать, и я могу понять, почему. В общем, хоть и очень редко, но даже среди нас рождаются те, кто способны на убийство собрата. Это происходит раз в несколько десятков лет, но тем не менее. Для них изумрудная богиня придумала соответствующие наказания, за отнятую у собрата жизнь они должны отдать свою собственную лесу. Для этого на преступника надевается блокиратор магии и он помещается в исток. Его тело постепенно напитывается невероятным количеством энергии, что невероятно больно само по себе и зачастую сводит с ума, после чего отступника убивают и хоронят в удаленных от истока уголках леса. Мана, покидающая его тело, наполняет землю и позволяет тамошней флоре расти и развиваться, таким образом его жизнь передается нашему лесу. Это жестоко, но необходимо, судя по твердости голоса Давудиля, насчет этого никаких сомнений у него не было. 32 года назад один из таких убийц смог разрушить свой блокиратор и, понадеявшись на силу истока, попытался бросить в нас шар дикого огня. Но вместо того, чтобы полететь в нас, шар практически сразу вернулся к нему и вошел в реакцию с накопившейся в его теле маной. После чего произошел взрыв, но самые опытные среди старейшин успели вовремя среагировать и никто, кроме самого преступника, не пострадал. В тот момент и зародилась идея повторить подобное сознательно, набрав добровольцев, при этом обрекая их на безумные страдания и верную смерть. Сжав губы, Давудиэль обвинительно посмотрел на сына. «Однако я и Трестизаэль, еще один старейшина, были против подобного, и мы успешно ветировали эту инициативу 30 с лишним лет. Ладно, я был в рабстве, но ума не приложу, что могло заставить этого упертого старикана передумать и согласиться с этим безумством. В прошлогоднем сражении у него погибли еще два сына», — подал голос Киндралиэль. «Итого четверо из пяти его сыновей сложили головы, защищая эти леса, остался всего один, а одну из его внучек, служившую в отряде поддержки, тогда же угнали в рабство. Вот что изменило его мнение, отец». Услышав это, Давудиэль опустил голову и устало прикрыл глаза. Он знал Трестизаэля почти 200 лет и мог только представить, каково пришлось его товарищу. Киндралиэль тем временем продолжал. «Добровольцев же мы выбирали среди тех, у кого из-за войны не осталось родных, стариков, потерявших детей, и детей, потерявших родителей. Три эльфа и одна эльфийка добровольно прошли через невероятные мучения ради того, чтобы завершить эту войну в нашу пользу. И твое нелепое сочувствие к людям, у которых такого чувства нет вовсе, только оскорбляет их память. Ну, хватит», — на этот раз зарождающийся спор прервал вампир. «Ни городов, ни героически погибших эльфов уже не вернуть. А двум генералам, тем более, отцу с сыном, не подобает вот так вот спорить о делах свершившихся. Придите в себя и сосредоточьтесь на том, чтобы подобные жертвы не повторились и не прошли напрасно». Оба эльфа с удивлением посмотрели на внезапно ставшего серьезным вампира, но чуть погодя кивнули. «Ну вот и отлично. И я не вижу смысла ждать до послезавтра, а потому планирую вылететь в вашу столицу завтра после полудня. Киндралиэль, чтобы передать дела помощникам и собрать тяжело раненых, у тебя есть вся ночь и еще полдня». Услышав приказной тон вампира, Киндралиэль собирался было оспорить его слова, но что-то во взгляде Миста заставило его передумать. «Соответствую званию генерала и займись, наконец, делом», — Праздновать будешь потом. Я жду вас обоих завтра в своем лагере. До встречи, господа эльфы. Явно не собираясь выслушивать какие-либо возражения, вампир крутанулся на месте и, взмахнув плащом, удалился из шатра. Отец с сыном проводили его удивленными взглядами, после чего безмолвно переглянулись. Какое-то время они оба молчали, после чего Давудиэль поднялся на ноги. «Я займусь ранеными, Кин», кивнув сыну, бросил он и тоже вышел на улицу. Молодой генерал стоял посреди палатки в раздумьях, затем направился к выходу. Ему требовалось успеть раздать все необходимые приказы за эту ночь. Вампир, один из внешних глаз которого наблюдал эту картину, довольно выдохнул. «Черт бы вас побрал с вашими ядерными камикадзе», – буркнул он себе под нос, направляясь обратно к своему лагерю. В тот момент его желание увидеться со старейшинами достигло своего исторического максимума. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать, а если посоветуете мое творение другу, буду просто счастлив. Глава 43. Загулявшие товарищи, истинные дети природы и гигантский дуб. 3 первого месяца тьмы, 3127 года, полдень. Зная, что ему предстоит встреча с могущественными старейшинами, Мист в кои-то веки решил дать возможность своему сознанию отдохнуть. Предупредив всех остальных о времени отлета, вампир создал на всякий случай защитный кокон и отключился. Проснулся он, как и хотел, ровно в полдень, взбодрившийся и готовый выдвигаться в эльфийскую столицу. Однако, оказавшись на улице, вампиру только и оставалось, что удивленно оглядываться по сторонам и недоуменно разводить руками. Киндрлиль к назначенному времени в лагерь не явился, как и Давудиэль. Более того, лагерь в принципе пустовал. На привычном месте не было даже Халфринда, волкодава эльфийки. Дисциплина, однако, протянул вампир, недовольно потирая бровь. Впрочем, вскоре из леса вышел Катор. Оказалось, маг был в лагере все время, просто в тот момент отошел собрать какие-то редкие травы для эликсиров, которые случайно заметил. Он же коротко объяснил вампиру происходящее и заодно подсказал, где стоит искать дворфа и влюбленную парочку. Выяснилось, что практически сразу после того, как вампир лег спать, у эльфов началось празднование, и они, желая проявить гостеприимство, пригласили на него даже чужаков. Отказываться никто, за исключением Катора, не любившего массовые пиршества, не стал. При этом отряд быстро разделился еще на несколько частей, так, к примеру, когда эльфы-маги отделились от собратьев и устроили свои развлечения с эльфийскими эликсирами бодрости и подобием турниров, туда затянуло Хаттера, Альвиру и Мирию. Маги в итоге большую часть ночи провели, демонстрируя эльфам, что люди и дворфы ничуть их не слабее. Мирия же просто наблюдала за всем этим и болела за подругу. Следуя указаниям Катора, вампир обнаружил всю троицу спящими на какой-то заросшей высокой травой поляне в окружении кучи эльфийских магов. Разбудив их, Мист убедился, что о местоположении всех остальных они без малейшего понятия, после чего отправил в лагерь, благо зверодевушка похмельем не страдала и при этом могла спокойно придерживать дворфа и свою подругу. Чуток подумав, вампир ненадолго прикрыл глаза и припомнил кровавые метки членов отряда. Учуяв пару направлений, он выбрал ближайшие и пошел по следу. Вторыми обнаружились Руби и Ладгер. На банкете охотника пригласили в свою группу те эльфы, которых он приютил у себя в подземелье, а девушка попросту напросилась с ним. Совсем неподалеку нашлась и Эфириэль. Добравшись наконец домой, она успешно напилась до беспамятства и полночи прорыдала на груди такой же страдалицы из бывших рабынь, вспоминая свои мытарства. Всех троих вампиру пришлось осторожно выдергивать магию из ковра эльфийских тел, разбросанных по лугу, и будить уже в лагере, благо второй след все равно вел к стоянке волчьих отрядов, так что вампиру было по пути. Ладгер, как и зверодевушка, к алкоголю оказался достаточно устойчив и от похмелья особо не страдал, а вот обе девушки явно жалели о количестве выпитого. Глядя на их страдания, Катор пообещал сварить какой-то простенький эликсир, Мист же отправился за последней партией загулявших товарищей. Волчьи отряды сумели заинтересовать вампира еще вчера, когда он мельком заметил их способ празднования победы, из-за которого, вероятно, их лагерь и стоял отдельно от основного. Перед сном он поинтересовался подробностями у эльфийки и с легким удивлением узнал, что эльфийское общество, даже проживая на сравнительно небольшом клочке земли, окруженном иными расами, и подчиняясь одним и тем же законам, далеко не едино. Чем полностью отличается от дворфийского, где все наоборот, на обширных территориях живет множество дворфов, но их стиль жизни будет практически идентичен в любой точке государства. И здесь все дело оказалось в заветах, оставленных ушедшими драконами. В отличие от Алого Бога, который создал целый свод законов и весьма конкретно указывал, что для дворфа есть хорошо, а что плохо, изумрудная богиня поступила иначе. Основные эльфийские эдикты можно пересчитать по пальцам одной руки и звучат они так. «Люби свой лес, люби свой народ, ни словом, ни делом не вреди сородичу своему и свобода пути всякого священна, уважай ее». По задумке изумрудной богини именно последний эдикт и был призван защитить среди эльфов инакомыслие, не давая им превратиться в высокомерных снобов, застрявших в плену устоявшихся традиций, и открывая для них возможность постоянного развития культуры. Впрочем, в реальности все, как обычно, вышло немного по-другому. Дело в том, что для всех случаев, не подпадавших прямо под ее эдикты, Эдливия позволила создавать законы своим помощникам, которые и сформировали первый совет старейшин. Новые законы, конечно же, не могли перечить основным эдиктам, но зато могли их дополнять. И одним из первых дополнений стало уточнение о том, что вольно выбирать свой жизненный путь могут только эльфы, достигшие совершеннолетия, возраст которого у длинноухого народа составлял 50 лет. Эдливи это показалось вполне разумным, ну не давать же полную свободу детям, в самом-то деле. Совет же получил прекрасную возможность первые полвека жизни любого эльфа насаживать ему общепринятую культуру и нормы морали, благо, к тому времени с подачи все той же богини у эльфов уже появились первые зачатки общей системы образования, обязательной для всех. Поэтому по итогу, во все времена где-то процентов 80 эльфийской популяции жили согласно общепризнанным эльфийским нормам. Но вот остальные 20. Несмотря на все старания совета, каждый пятый эльф после достижения нужного возраста отворачивался от большинства и выбирал себе иной путь. Причем, благодаря первоначальной строгости эльфийских школ, десятилетиями подавляемые индивидуальные особенности и скрытые желания подчас выплескивались в виде весьма и весьма радикальных вариантов. Так, истинные дети природы, как называли сами себя волчьи отряды, от образа привычного эльфа отличались кардинально. Бесконечному обучению наукам и ремеслам они предпочитали боевые тренировки и охоту, аккуратным узорным татуировкам и мирской моде, настоящие картины наполовину тела и яркий боевой раскрас с минимумом одежды, от традиционной попойки после боя, всеобщую оргию под природными дурманами. Да и сам бой у них вызывал совсем иные чувства, чем у большинства собратьев, восторг и предвкушение, а не страх. До войны с людьми истинные дети природы занимались уничтожением случайно забравшихся в лес монстров и рейдами в занятые аграми горы, а после ее начала, не пропускали ни одной битвы и посылали немаленькие по эльфийским меркам отряды на все фронта. И потери при этом у них были ниже общего уровня, что, учитывая агрессивный стиль боя, говорило о недюжинном мастерстве. Учитывая все эти факторы, вампир был совсем не удивлен, что Джумера предпочла провести свой вечер в подобной компании. Ну, а с Дифусом все было предельно ясно, юноша уже давно большую часть свободного времени таскался за химерой вторым хвостом. Именно юного мага-вампир и заметил первым, прибыв в лагерь соседей. Он, периодически выкрикивая что-то боевое, старательно размахивал коротким копьем, пытаясь поразить легко уклоняющуюся рыжеволосую эльфийку, на спине которой красовалась татуировка в виде огромной головы, очень напоминавшей львиную. Она в ответ только посмеивалась и на ходу давала ему подсказки. Оба при этом имели на себе одни только набедренные повязки и были разрисованы красными полосами. В какой-то момент Дифус едва не задел свою партнершу по спаррингу, но в последний момент та проскользнула мимо копья и легко повалила юношу на землю. После чего, впрочем, тут же протянула ему руку и помогла подняться. Дифус, взор которого был затуманен, заливисто рассмеялся и ненадолго приобнял эльфийку. Та в ответ дружески похлопала его по плечу и оглянулась на вампира, который принялся аплодировать. «У тебя хорошие движения, может...» «Хочешь попробовать потанцевать со мной?» Мист приветливо улыбнулся эльфийке. Та улыбку вернула, но соглашаться не торопилась. «Спасибо, но я не слепая и видела, что ты вчера сделал с теми рыцарями. Так что я соглашусь, только если ты пообещаешь сдерживаться и не станешь меня убивать или калечить. Само собой разумеется. О, мист!» Взор Дифуса, до этого старательно обминавший вампира, наконец-то смог сфокусироваться. «Давно не виделись, а ты где был? А то у нас тут, ух, праздник. Я был в лагере. Мы ведь собирались сегодня улетать. Кстати, а где Джумера?» «Джу-жу-жу. А, киса, там». Дифус с уверенным жестом обвел добрую половину лагеря. «Точно, столица эльфов, полет, я забыл. Извини, я тут, просто, подружился с эльфами. Они просто вау. И так вау, и так вау. А еще они воины. Ух какие. Они сказали, что я тоже могу быть воином. Потом было посвящение, и вот он потряс копьем и заулыбался. Я воин. И волк, воин. И киса, воин. Ух ты, быть воином хорошо. А теперь ты не мог бы мне одолжить это копье и немного отойти? Мы тут собрались тренироваться». Вампир не выказал никакого удивления или недовольства поведением юноши. Немного подумав, тот протянул копье, изрек: «Тренироваться, это хорошо», и отошел в сторону. «Чем вы его накачали?» Мист повернулся к эльфийке и увидел, как она ловко поймала кем-то брошенное копье. Поглядеть на их бой стянулось несколько десятков практически голых и разрисованных краской эльфов. «Готово. Из одного местного растения получается отличный продукт. Мы к нему уже привыкли, а вот паренька хорошо накрыло, но он придет в себя уже через пару часов», — пояснила эльфийка и, поудобнее перехватив копье, кивнула. «Готово». Бой вышел не слишком захватывающим, хотя и показательным. Первые секунд 20 мист просто уклонялся от атак эльфийки, после чего сделал пару ложных выпадов и подловил ее на контратаке, при этом практически повторив ее движение в бою с Дифусом, только раза в два быстрее. К тому моменту, как плащ вампира перестал развиваться, эльфийка уже удивленно глядела на приставленное к ее горлу копье. Едва заметно пожав плечами, она спокойно приняла протянутую вскоре соперником руку и вернулась в вертикальное положение. Наблюдавшие за этим эльфы удивленно загудели, обсуждая скорость чужака, но быстро вернулись к своим делам. На лице самой же эльфийки не было ни грамма недовольства. «Ну, все как я и думала», — эльфийка слегка отряхнулась и распустила волосы, до того стянутые куском ткани. «Наверное, один на один с тобой не справится даже наша глава. Вижу, тебя поражение совсем не расстроило», — одобрительно хмыкнул вампир. «А кто ваша глава? В мире есть множество монстров, которые будут сильнее любого эльфа, поэтому мы обычно и охотимся вместе со стаей, а не поодиночке», — эльфийка пожала плечами, ничуть не стесняясь называть вампира монстром. «Нашу главу зовут Сильви Поток Стали. Сейчас она часто бывает в столице, так что, думаю, ты с ней даже сможешь встретиться. А я, Танра Последний Удар, командир этого отряда истинных детей. Приятно познакомиться, Танра». «Хаем, истинным детям не нравится традиционная приставка Эль. Ты сам ответил на свой вопрос, когда назвал ее традиционной. К тому же, что, по-твоему, проще сказать в разгаре боя? В сторону, Танра. Или в сторону, Танрадиэль. А разве остальные эльфы не могут также сокращать имена? Я слышал, как Давудиэль называл сына просто Кин. Вот именно, сына. Друг другу сокращать имена могут только родственники и близкие друзья. Нет, в бою-то еще ладно, я просто не лучший пример подобрала, но в любом другом случае это уже будет считаться оскорблением. Мол, я не уважаю тебя достаточно, чтобы произносить твое имя полностью. Глупость, конечно же», — эльфийка недовольно фыркнула и махнула рукой. «Поэтому у нас с этим проще. Надо же, я не думал, что для эльфов имена столько значит», — вампир кое-что вспомнил. «Слушай, а если я называю кое-кого глупой эльфийкой? Это очень оскорбительно». Услышав вопрос, девушка удивленно приподняла брови и сжала губы в недоверчивой улыбке. «Ну, это скорее синоним к определенным отношениям. Есть такая песенка, где рассказывается о том, как эта самая глупая эльфийка выпила приворотное зелье и влюбилась в человека. А тот, понятное дело, этим воспользовался, и подробностям пользования посвящены добрые две трети песни. Популярна, в основном, среди юных эльфов, но знают ее, понятное дело, все. В мое время ее напевали рядом с теми, кто был очевидно в кого-то влюблен, как легкую насмешку. Но называть эльфийку не просто глупой, а именно глупой эльфийкой. Это, по сути, как заявить о том, что можешь надеть на нее поводок, а она и слова против не скажет. Что для большинства эльфов будет выглядеть несколько странно и явно не добавит ей уважения, если она не сумеет тебя заткнуть. «Мда уж», — фыркнул Мист. «От эльфов я ожидал чего-то более изящного. Чутье подсказывало вампиру, что метки Джумера и Халфринда понемногу приближаются к нему сами, так что он продолжил расспрашивать Тенру о жизни и нравах эльфийского сообщества. Девушка по итогу оказалась весьма приятной собеседницей и отвечала на вопросы легко и без прикрас. За полчаса она успела поведать о строгости эльфийских школ, порядках среди самих истинных детей и отношении к ним остальных эльфов, которое преимущественно было молчаливо осуждающим, конечно же. Заодно вампир узнал, как эльфы познакомились с юным магом и химерой. Те, оказывается, попросту решили заглянуть к соседям из интереса и явились как раз в середине праздника, на который их и пригласили. Чуть погодя, когда уже порядком задурманенный Дифус поведал о том, как он в одиночку убежал рубить орков, а химера вспомнила свои старые подвиги, истинные дети решили посвятить гостей войны по их традициям, что, в итоге, еще сильнее продлило празднование. Именно посвящением и объяснялся боевой раскрас юного мага, а по словам эльфийки такой же красовался и на химере. Убедиться в этом лично вампир смог спустя всего 5 минут, когда Джумера вернулась из леса верхом на волкодаве, сопровождаемая несколькими отрядами эльфов с их собственными зверями. Халфрин при этом тоже щеголял несколькими красными линиями по бокам. «Ну, а вот и остальные твои товарищи», — эльфийка приветливо помахала химере. «Я так понимаю, вы улетаете в столицу прямо сейчас. Зависит от того, явились ли на место сбора генералы. Так-то планировалось отбыть еще 1.5 часа назад, но тогда их не было, да и...» Вампир покосился на уснувшего в сторонке Дифуса и болтающую с эльфами химеру. «Почти весь мой отряд немного не вовремя решил устроить себе выходной. Генералы, то есть, Киндралиэль тоже летит с вами?» Танра удивленно приподняла бровь. «Так выходит, их план уже сработал. Ты про подрыв городов?» «Вроде да, еще вчера. А вам не сообщали о его начале?» Эльфийка отрицательно покачала головой. «Я удивлена, что они рассказали все тебе. Наша глава только знала, что такой план имеется, но дату начала операции ей никто не сказал. Хм, в таком случае повторной атаки людей в ближайшее время ожидать не стоит, а значит, нашим воинам тут будет нечего делать». Эльфийка на некоторое время задумалась, а затем повернулась к вампиру. «Ты не против, если я полечу с вами? Хочешь поскорее сообщить об этом вашей главе?» Понимающе поинтересовался вампир. «Да пожалуйста, тебе много времени нужно, чтобы уладить дела с помощниками». Вместо ответа Танра повернулась к сидевшему неподалеку эльфу весьма крупных размеров. «Зирп, каменный кулак, чего?» Эльф флегматично повернулся на крик. «Остаешься за главного, пока меня не будет». «Ладно», все так же флегматично эльф развернулся обратно. «Все, уладила». Танра вновь повернулась обратно к вампиру, даже не пытаясь скрыть ехидную ухмылку. «У нас с этим попроще, чем у соседей. Рад за вас», хмыкнул в ответ вампир. Попрощавшись с большей частью своих новых знакомых, Джумера, наконец, направилась к вампиру. Сопровождать ее осталась только одна эльфийка, которая с видимым удовольствием ехала верхом на Халфринде. «Привет, Мист. В столицу эльфов. Пора улетать», — спокойно поинтересовалась химера. С ее лица не сходила улыбка оскал, которая обычно появлялась только в исключительных случаях. «Именно. А тебе, я смотрю, здесь понравилось». «Да, очень. Эти эльфы, очень интересные, напомнили племя, хорошие охотники, сильные воины, умелые». Девушка ненадолго задумалась, пытаясь подобрать слово, «танцоры». «Вот как? Ну, тогда тебя, вероятно, обрадует новость о том, что Танра летит с нами. Да и с остальными, я думаю, мы еще увидимся. А сейчас нам пора. Танра хорошо, я рада. А где маг?» Джумера вспомнила про своего спутника и огляделась по сторонам. Заметив его в траве, девушка слегка принюхалась и без лишних вопросов подняла его на руки. «Да закинь его на Халфринда», вампир жестом подозвал громадного волка, чем вызвал приступ восторга у все еще сидевшей на нем эльфийки. «Вау, он и вас понимает, он такой послушный». Она спрыгнула на землю и погладила волкодава по морде. «Впервые вижу такого сообразительного красавца. Даже жаль, что у него уже есть хозяйка и что с ним не побратаешься нормально. Но он и правда просто чудо. Передайте его хозяйке мое уважение. Обязательно, усмехнулся вампир и обернулся к остальным. Ну, пошли уже. В свой лагерь вампир вернулся ровно в тот момент, когда Киндрлель уже собирался идти его искать. Стойко проигнорировав его недовольный бубнеж, Мист напомнил эльфу, что он и сам опоздал, после чего тот, наконец, замолк. Увидев рядом с вампиром Тенру, он какое-то время подозрительно сверкал глазами и явно порывался о чем-то спросить, но в итоге его отвлек Давудиэль, который дежурил у тяжело раненых эльфов, нуждающихся в транспортировке в столицу. Больше никаких задержек не случилось, и, в рекордные сроки собрав лагерь на глазах удивленных эльфов, вампир поднял платформу в воздух и направил в сторону эльфийской столицы. Полет в Альфиральд занял всего один день и отличался от обычного двумя вещами: относительной тишиной на борту и очень низкой высотой. Вместо того, чтобы парить над облаками, вампир удерживал платформу над самыми кронами деревьев, да еще и сделал ее в некоторых местах практически прозрачной, позволяя всем желающим наслаждаться видом эльфийской флоры и фауны. В итоге, большая часть команды, страдая от последствий прошлой ночи, практически все время провела, лежа около наблюдательных пунктов и любуясь видами, которые с каждым часом становились все прекраснее и прекраснее. Когда же на горизонте показался гигантский раскидистый дуб, природное буйство достигло своего апогея. Отныне абсолютно каждая поляна была укрыта плотным ковром цветов, от ярких красок которых пестрило в глазах. Листья на деревьях-гигантах от своего темно-зеленого оттенка перешли к совсем уж сказочному ярко-зеленому, да еще и отдавая налетом легкой синевы. На лица эльфов, наблюдавших эту картину, расплылись теплые улыбки узнавания, а Давудиэль, не видевший дом почти 7 лет, не стесняясь вытирал из уголков глаз слезы. Эфириэль на них просто не обращала внимания. Когда же до столицы осталось всего пару часов, внизу показалась главная водная артерия эльфийского государства, а рядом с ней – расчищенные поля, засаженные всевозможными плодовыми деревьями, переплетающимися меж собой кустарниками и различными съедобными культурами растений. Часть рядов была убрана, однако большая половина демонстративно предлагала всем желающим свои плоды, которые отличались от привычных и внешним видом, и размерами. Даже простые яблоки, которые вампир узнал, были в 3 раза больше обычных. Среди всего этого пиршества, устроенного природой, виднелись маленькие фигурки эльфов, которые снимали уже который урожай за этот год и с удивлением провожали взглядами чужаков. Впрочем, как только в поля зрения показался гигантский дуб, Киндрлель вышел вперед и несколько раз просигналил своим деревянным амулетом, так что вампир был уверен, что в столице их уже ждали. Так, собственно, и оказалось. На одной из огромных веток гигантского дуба отряд встречала целая делегация. Основную массу составляли эльфы и эльфийки в темно-зеленых плащах, которые следили за приближающейся платформой цепкими взглядами. Вампир быстро определил в них банальную охрану, впрочем, с явно не слабым магическим потенциалом. Чуток в стороне ожидала своего часа небольшая группа эльфиек в одеждах салатовой расцветки, такой же, как и у всех остальных групп поддержки. Видимо, в сигнале Киндрлеля было указано и о наличии тяжело раненых. Но основное внимание к себе притягивало, конечно же, шестерка эльфов в центре, от которых на почтительном расстоянии держались все остальные. Старейшины. Вампир прищурился, с интересом разглядывая своих будущих противников, как он надеялся, в обсуждении, а не в бою. Угрюмый седой эльф со сталью в глазах и тяжелым дубовым посохом в руке наглядно доказывал, что эльфы все-таки стареют внешне. Подтянутая темноволосая эльфийка в очках держала при себе тонкую трость и выглядела гораздо моложе соседа, но вампир, благодаря ведьмам, имевшей огромный опыт в определении настоящего возраста дам, был уверен, что она, наоборот, старше. Рядом с ней, скрестив руки на груди, нетерпеливо переминался с ноги на ногу весьма статный блондинистый эльф, не имевший при себе оружия. Он явно был младшим из шестерки. Еще один седовласый эльф стоял по струнке ровно, удерживая посох рядом магией, а в его карих глазах отсутствовали всякие эмоции. Заметив, как на него отреагировал Давудиэль, вампир понял, что это его товарищ, потерявший в войне слишком многое. Заканчивала строй пара близнецов, брат с сестрой, оба имели длинные темные волосы, острые черты лица и орлиный нос, но при себе предпочитали держать разное оружие. Эльфийке достался классический посох, а вот брату, выточенная, или, скорее всего, выращенная из того же дуба булава, висевшая на поясе.